Глава 19. Что же теперь делать? Сердце Кориолана неистово стучало, пока он брел, куда глаза глядят, и пытался разобраться в последних событиях. Мыслить ясно он не мог, но с ужасом чувствовал, что пересек черту, заходить за которую нельзя. Немногочисленные пешеходы, водители проезжающих мимо машин, казалось, все смотрят прямо на него. Кориолан нырнул в парк и скрылся в тени, опустившись на скамью посреди густых зарослей. Надо взять себя в руки, успокоить дыхание, считая до 4 на вдохе и на выдохе. Наконец кровь перестала стучать в ушах. Теперь можно было трезво все обдумать. Итак, он бросил платок с запахом Люси Грей, тот самый, что хранил во внешнем кармане школьной сумки, в террариум. Иначе змеи покусают ее, как Клеменсию. Иначе они ее убьют. Конечно, девушка ему дорога, но заботится он о ней или о себе? Хочет выиграть голодные игры ради приза плинтов? Если так, то он сжульничал, чтобы победить, и никуда от этого не денешься. «Ну погоди, ты ведь не знаешь наверняка, отправят этих змей на арену или нет», — подумал Кориолан. Вообще-то лаборантки сказали ему совсем другое, да и прежде ничего подобного еще не случалось. Просто на него нахлынуло временное помешательство. Даже если змеи действительно окажутся на арене, то Люси Грей, скорее всего, на них не наткнется. Места там предостаточно, и рептилии вряд ли станут нападать на всех подряд. Гадюки жалят, если на них наступить или напугать. Даже если Люси Грей столкнется со змеей, и та не причинит ей вреда, он-то здесь при чем? Едва ли его заподозрят в доступе к секретным сведениям. Все хорошо, все обойдется. Вот только черту он все-таки перешел. Даже если никто не свяжет действия Кориолана с чудесным спасением его трибута, себя-то не обманешь. Он знал, что ходит по краю. К примеру, забрав еду Сияны из столовой и отдав ее Люси Грей, Кориолан нарушил школьные правила. Тогда им двигало желание не дать трибуту умереть от голода и злость на нерадивых распорядителей. Этот поступок вполне сошел бы за проявление элементарной порядочности, однако таких эпизодов было несколько. Теперь Кориолан увидел всю картину, скользкий склон, по которому он катится последние пару недель. Началось все с объедков Сияна, а закончилось здесь, на скамейке в вечернем парке. Что ждет его впереди, если он не прекратит действовать в том же духе? На что еще он окажется способен? «Хватит, пора остановиться. Честь превыше всего. Больше никакого обмана, никаких сомнительных методов, никаких самооправданий. Отныне он будет жить честно, и даже если станет нищим, то честь останется при нем». Ноги завели Кориолана далеко от дома, зато до апартаментов плинтов было рукой подать. Почему бы не заглянуть к ним на минутку? Безгласая в форме горничной открыла дверь и жестом предложила оставить школьную сумку в прихожей. Кориолан покачал головой и поинтересовался, свободен ли Сиян. Горничная провела его в гостиную и пригласила присесть. В ожидании хозяев он окинул обстановку понимающим взглядом. Дорогая мебель, толстые ковры, вышитые гобелены, бронзовый бюст. Хотя снаружи дом смотрелся скромно, на внутреннее убранство денег явно не пожалели. Для укрепления статуса хозяевам требовалось лишь одно — переехать на Корсо. В гостиную почти вбежала миссис Плинт, сыпя извинениями и мукой с перепачканных рук. Сиян уже лег спать, а ее гость застал на кухне. Не спустится ли он на минутку к ней, чтобы выпить чашечку чая? Или лучше подать чай здесь, как принято у Сноу? «Нет-нет», — заверил хозяйку Кориолан, — «на кухне будет в самый раз. Пожалуй, во всем Капитолии никто, кроме плинтов, не стал бы приглашать гостя на кухню». Впрочем, он пришел вовсе не для того, чтобы учить их хорошим манерам. Он пришел, чтобы принять благодарность, и тем лучше, если к ним прилагается домашняя выпечка. «Хочешь пирога? Ежевичный уже испекся. Если подождешь, будет и персиковый». Хозяйка кивнула в сторону двух пирогов на столе, готовых отправиться в духовку. «Или лучше запеченный заварной крем. Днем приготовила. Безгласые его очень любят, потому что глотать легко. Кофе, чай или молоко?» Морщинки между бровями Ма сошлись в тревоге, словно ничего из предложенного ею не было достойно гостя. Хотя Кориолан успел поужинать, из-за событий в цитадели и прогулки у него разгулялся аппетит. «Молоко и пирог с ежевикой будут в самый раз. С вашей стряпнёй ничто не сравнится». Ма налила большой стакан до краев, отрезала целую четверть пирога и плюхнула его на тарелку. «Любишь мороженое?» Она тут же положила на пирог несколько ложек ванильного, затем придвинула стул к простому деревянному столику. Над ним висела вышитая по канве картина в раме, горный пейзаж и сверху слово «дом». «Сестра прислала. Она единственная, с кем я общаюсь. Точнее, единственная, кто теперь общается со мной. Вышивка не особо подходит к прочей обстановке, но здесь у меня свой уголок. Садись и кушай». В уголке находился стол с тремя разномастными стульями, вышивка в рамке и полка с несуразными безделушками. Солонка с перечницей в форме петушков, мраморное яйцо, тряпичная кукла. «Вот, пожалуй, и все вещи, которые она привезла с собой из дома», — подумал Кориолан. «Алтарь, посвященный Дистрикту 2. Да чего жалко выглядят подобные попытки цепляться за уже потерянную жизнь в захолустном горном краю. Несчастная чужачка никогда не приживется здесь, ведь она только и делает, что целыми днями возится на кухне, готовя заварной крем для безгласых, которым не суждено ощутить его вкус». Кориолан посмотрел, как женщина отправляет пироги в духовку, и принялся за кусок ежевичного. Его вкусовые рецепторы затрепетали от удовольствия. «Ну как, нравится?» — спросила она с тревогой. «Превосходно! Как и все, что вы готовите, миссис Плинт». Кориолан ничуть не преувеличивал. Может, ма порой и бывала жалкой, зато на кухне творила как художник. Она слегка улыбнулась и села с ним рядом. «Захочешь добавки? Приходи в любое время. Я даже не знаю, как тебя благодарить за то, что ты сделал. Сиян для меня все. Жаль, что он не может к тебе выйти. Принял много успокоительного и лег в постель. Бедняга очень переживает. Похоже, он совсем запутался. Да что я рассказываю, ты и сам знаешь». «Капитолий — не лучшее для него место», — заметил Кориолан. «Честно говоря, всем нам, Плинтам, здесь не по себе. Страбон считает, что мы уже не привыкнем, зато Сияну и его детям будет гораздо легче». «Не знаю». Она покосилась на полочку. «Кориолан, твоя семья и друзья, и есть твоя жизнь, а мы оставили всех своих дома, во втором. Впрочем, тебе это уже известно, вижу по глазам. Как хорошо, что у тебя есть бабушка и милая кузина». Кориолан поймал себя на том, что пытается ее подбодрить. Якобы после окончания академии Сиян пойдет в университет, и уж там будет гораздо лучше, больше студентов со всего Капитолия, новые друзья, новые занятия. Миссис Плинт кивала, хотя вряд ли верила. Вошла безгласая горничная и привлекла ее внимание жестами. «Придет, когда доест пирог», — сказала ей хозяйка. «Мой муж просил к нему зайти, если ты не против. Наверное, хочет тебя поблагодарить». Кориолан доел пирог, пожелал Ма доброй ночи и последовал за горничной на первый этаж. Толстый ковер приглушал шаги, поэтому они появились в дверях библиотеки незамеченными, и у Кориолана возникла редкая возможность застать Страбона Плинта врасплох, наедине с его мыслями. Хозяин дома стоял возле роскошного камина, опершись локтем на полку, и смотрел туда, где в холодное время года горел бы огонь. Сейчас очаг был пуст, и Кориолан недоумевал, что такого печального разглядел там высокий крепкий мужчина. Одной рукой он сжимал бархатный лацкан дорогого курительного пиджака, который смотрелся столь же неуместно, как и модельное платье миссис Плинт или костюм Сияна. Судя по гардеробу, Плинты чересчур старались выглядеть по-капиталистски. Несмотря на превосходное качество одежды, что-то сразу выдавало в них уроженцев Дистрикта. Точно так же в мадам-бабушке, даже если ее нарядить в кусок мешковины, любой признал бы жителя Корсо. Мистер Плинт перехватил его взгляд, и Кориолан ощутил давно забытый трепет, который помнил по общению с отцом. Смесь тревоги и неловкости, словно его застали за постыдным занятием. Однако этот человек был Плинтом, а не Сноу. Кориолан изобразил свою лучшую светскую улыбку. «Добрый вечер, мистер Плинт. Я вам не помешал?» «Вовсе нет. Заходи, садись». Мистер Плинт указал на кожаное кресло перед камином, хотя перед дубовым письменным столом тоже стояли кресла. Значит, беседа предстоит не деловая, а личная. «Ты поел?» «Разумеется. Разве моя жена выпустит кого из кухни, не накормив до отвала? Выпить хочешь? Может быть, виски?» Взрослые никогда не предлагали Кориолану ничего крепче поски, которая тут же ударяла ему в голову. Сегодня рисковать было нельзя. «Я так наелся, что места для виски уже не осталось», — со смехом сказал он, похлопав себя по животу. «Ну вы пейте, не стесняйтесь». «Вообще-то я не пью». Плинт сел в кресло напротив и смерил гостя взглядом. «Ты очень похож на отца». «Мне часто об этом говорят», — признался Кориолан. «Вы его знали?» «Иногда пересекался». Хозяин побарабанил по подлокотнику длинными пальцами. «Поразительное сходство. И в то же время ты совсем другой». «Еще бы», — подумал Кориолан. «Я беден и слаб». Хотя, вероятно, предполагаемое отличие вполне подходило для целей сегодняшнего визита. Его отец люто ненавидел дистрикты и не вынес бы, что Страбон Плинт мало того, что проник в Капитолий, так еще и стал крупнейшим магнатом военной промышленности. Не зато он отдал свою жизнь на войне. «Совсем другой. Иначе ты не пошел бы на арену за моим сыном», — продолжил мистер Плинт. «Невозможно вообразить Красса Сноу, рискующим жизнью ради меня. Никак не могу понять, почему ты это сделал». «Можно подумать, у меня был выбор», — усмехнулся про себя Кориолан, но вслух сказал совсем другое. «Сиан — мой друг». «Я это слышал уже не раз, однако все равно верится с трудом. Впрочем, Сиан сразу обратил на тебя внимание. Может, ты все-таки пошел в мать? Когда перед войной я приезжал в Капитолий по делам, она относилась ко мне хорошо, несмотря на мое происхождение. Истинная леди, я все прекрасно помню». Он вперил в Кориолана тяжелый взгляд. «Ты похож на свою мать». Беседа свернула вовсе не туда, куда планировал Кориолан. А как насчет денежного вознаграждения? Видимо, никто и не собирался его предлагать. «Мне хочется думать, что похож, хотя бы в чем-то». «И в чем же?» — осведомился мистер Плинт. «К чему эти странные вопросы? Разве у Кориолана вообще есть что-то общее с восторженной любящей женщиной, которая каждую ночь пела ему колыбельные?» «Ну, мы оба любим музыку». Действительно, ей музыка нравилась. У него она тоже отвращения не вызывала. «Музыку, значит?» — скептически повторил мистер Плинт, словно Кориолан заговорил о пристрастии к пушистым облачкам. «Еще мы оба верим, что жизнь бывает по-настоящему прекрасной, если умеешь делиться с другими. Дары судьбы, их нельзя принимать как должное». Кориолан понятия не имел, что это значит, однако мистеру Плинту, похоже, доводилось слышать эту фразу. «Склонен с тобой согласиться». «Ну и хорошо. Так вот, Сиян», — напомнил ему Кориолан. На лице хозяина проступила усталость. «Сиян, спасибо, кстати, что спас ему жизнь». «Не стоит благодарности. Как я уже говорил, Сиян мой друг. Теперь самое время предложить деньги». Кориолан вежливо откажется, потом поддастся на уговоры и согласится принять вознаграждение. «Прекрасно. Что ж, тебе пора домой. Ведь твой трибут еще в игре?» — спросил мистер Плинт. Осознав, что ему указали на дверь, Кориолан поднялся. «Да, вы правы. Я просто хотел навестить Сияна. Он скоро вернется в школу». «Трудно сказать», — ответил мистер Плинт. «Спасибо, что заглянул». «Конечно. Ну, передайте, что мы по нему соскучились. Доброй ночи». «Доброй», — кивнул мистер Плинт. «Ни денег, ни даже рукопожатия». Кориолан ушел растерянный и разочарованный. Тяжелый пакет с едой и шофер, которому велели отвезти его домой, несколько подсластили пилюлю, однако, по большому счету, он напрасно потерял время, особенно учитывая невыполненное задание доктора Гал. То самое «хорошее дополнение к заявке на приз». Но почему в этой жизни ему ничего не дается легко? Тигрисон сказал, что навещал Сияна, поэтому вернулся так поздно. Она приготовила чашку чая с жасмином, который держали для особых случаев. Еще одно излишество вроде троллейбусных жетонов. Но какая теперь разница? Кориолан принялся за эссе и написал на клочке бумаги три цифры. Хаос, контроль и что там еще? Ах да, договор. Что происходит, если человечество не контролировать? Именно эту тему он должен развить. Кориолан сказал, что наступает хаос. Доктор Гал ответил, что с этого и стоит начать. Хаос. Хаос — это страшный беспорядок и смятение. «Как на арене», — напомнила доктор Гал и назвала произошедшее с ним прекрасным шансом и удивительной трансформацией. Кориолан вспомнил, каково это — очутиться на арене, где нет ни правил, ни законов, ни наказания за поступки. Стрелка на компасе его моральных ориентиров бешено крутилась. Охваченный ужасом, что станет добычей, он быстро превратился в хищника и безо всяких колебаний забил бобина до смерти. Да уж, с ним произошла удивительная трансформация, которой он вовсе не гордился, ведь, будучи Сноу, он и так обладал самоконтролем в значительно большей степени, нежели все прочие. Кориолан представил, что будет, если по таким правилам станет играть весь мир. Никаких последствий. Люди берут, что хотят и когда хотят, готовы ради этого убивать, если потребуется. Всем управляет желание выжить любой ценой. Во время войны случались такие дни, когда люди боялись выйти на улицу. Дни, когда беззаконие превращало в арену весь Капитолий. Да, отсутствие закона. Вот в чем суть проблемы. Значит, людям нужно договориться о законах, которым они будут следовать. Наверное, это доктор Гал и подразумевала под общественным договором. Соглашение не грабить, не причинять вреда, не убивать. Закон требуется соблюдать, и тут необходим контроль. Без контроля договор не исполняется, наступает хаос. Контролирующая сила должна превышать силы человека, иначе люди бросят ей вызов. Единственный, кто обладает подобной силой — Капитолий. Кориолан просидел часов до двух, вникая в эти тонкости, и в результате его едва хватило на страницу. Доктор Гал наверняка рассчитывает на большее, но той ночью он сделал все, что мог. Он упал в постель, и ему приснилась Люси Грей, за которой охотятся радужные змеи. Он проснулся в холодном поту под звуки гимна. «Возьми себя в руки», — скомандовал Кориолан. «Вряд ли игры продлятся долго». Восхитительный завтрак от миссис Плинт придал ему необходимый настрой для четвертого дня голодных игр. Сев в троллейбус, Кориолан набросился на ежевичный пирог, запеченную в тесте сосиску и тарталетку с творогом. Благодаря играм и плинтам он начал набирать вес, так что на обратном пути придется сделать над собой усилие и прогуляться до дома пешком. Помост, предназначенный для оставшихся менторов, огородили бархатными канатами, к спинкам кресел прикрепили таблички с именами. Похоже, распорядители постарались немного смягчить трение, недавно вспыхнувшее среди претендентов на победу. Кориолан остался в заднем ряду между Ио и Урбаном. Беднягу Феста втиснули между Випсанией и Клеменсией. Счастливчик приветствовал зрителей на пару с многострадальным Джубили, которого заключили в клетушку, более подходящую кролику, чем птицы. На арене не происходило ничего, наверное, трибуты еще не проснулись. Правда, за ночь исчезло тело Джессопа. Вероятно, Рипер все-таки сподобился оттащить его к остальным трупам, сложенным возле баррикады. Кориолан с волнением ожидал объявления о смерти Гая Брина, Однако тщетно. Распорядители проводили время перед ареной с толпой, которая продолжала расти. Разные фан-клубы надели футболки с портретами трибутов и менторов, и при виде своего изображения на огромном экране Кориолан почувствовал одновременно и радость, и смущение. Ближе к полудню на арене появился первый трибут, которого зрители долго не могли узнать. «Это же моя Вуви!» — с облегчением вскричал Илари. «Живая!» Девушка-трибут и раньше была довольно тощей. Теперь же напоминала скелет. Руки и ноги, как спички, щеки ввалились. Она вылезла из тоннеля в грязном полосатом платьице, щурясь на солнце и сжимая пустую бутылку. «Держись, Вуви! Еда на подходе!» — воскликнул Илари, стуча пальцем по коммуникатору. Вряд ли у нее было много подарков от спонсоров, хотя желающие поставить на аутсайдера всегда найдутся. К помосту подоспел Липид, и Иларий тут же принялся расписывать достоинства своего трибута. Он представил ее отсутствие как уловку и заявил, что их стратегия заключалась в том, чтобы прятаться и ждать, пока арена не опустеет. «Вы только посмотрите! Вуви вошла в финальную восьмерку!» Тут на арену вылетели полдюжины беспилотников, и Ларри еще больше воодушевился. «Теперь у нее есть еда и вода. Нужно лишь схватить припасы и поскорее вернуться в укрытие». Сверху посыпались подарки, и Вуви протянула к ним руки. Однако вид у нее был какой-то заторможенный. Она упала на четвереньки, ощупала землю, нашла бутылку и с трудом отвинтила крышечку. Сделала несколько глотков, прислонилась к стене и тихо рыгнула. Из уголка рта вытекла серебристая струйка, и Вуви замерла. Зрители застыли в недоумении. «Мертва», — объявил Урбан. «Нет-нет, она просто отдыхает», — воскликнул Илари. Чем дольше Вуви смотрела немигающим взглядом на яркое солнце, тем труднее было в это поверить. Кориолан обратил внимание на ее слюну. Непрозрачная, не кровавая, просто слегка загустевшая. И задумался, не удалось ли Люси Грей воспользоваться крысиным ядом. Отравить последний глоток в бутылке и бросить в тоннеле легче легкого. Отчаявшаяся Вуви наверняка выпила бы ее, не раздумывая. «Не знаю», — протянул Липид. «Кажется, твой друг прав». Прождали еще 10 долгих минут. Вуви признаков жизни так и не подала. И Ларри, наконец, сдался и убрал свое кресло с помоста. Липид засыпал его похвалами, и тот нехотя согласился, что могло быть и хуже. «Вуви умудрилась довольно долго продержаться на арене, учитывая ее состояние. Жаль, что не вышла раньше, тогда бы я ее накормил. Впрочем, я могу держать голову высоко. Войти в финальную восьмерку — это вам не чихнуть». Кориолан мысленно прошелся по списку. 2 трибута из 3-го, 2 из 4-го, Трич и Риппер. Вот и все, что стоит между Люси Грей и победой. 6 соперников и немного удачи. На арене смерть Вуви долго оставалась незамеченной. Около обеда из-за баррикады вышел Риппер, по-прежнему в плаще из флага. Он подошел к мертвой девушке с опаской, но она не представляла угрозы ни будучи живой, ни тем более сейчас. Риппер присел рядом и поднял яблоко, затем внимательно изучил ее лицо и нахмурился. «Знает», — подумал Кориолан, «или, по крайней мере, подозревает насильственную смерть». Риппер уронил яблоко, взял Вуви на руки и понес к мертвым трибутам, оставив еду и воду нетронутыми. «Видите?» — воскликнула Клеменсия, никому конкретному не обращаясь. «Видите, с кем мне приходится иметь дело? Мой трибут психически нездоров». «Наверное, ты права», — признал Фест. «Извини, сразу не понял». На этом и все. Среди зрителей смерть Вуви подозрений не вызвала. На арене в ней усомнился только Риппер. Люси Грей беспечностью не отличалась. Вероятно, она выбрала хрупкую девушку в качестве жертвы, потому что ее тяжелое состояние позволило скрыть симптомы отравления. Кориолана раздражала невозможность связаться с трибутом и обсудить дальнейшую стратегию. Участников осталось мало. Так не лучше ли покинуть укрытие и начать действовать более агрессивно? Ответа он, конечно, не знал. Вдруг Люси Грей именно сейчас подбрасывает другим трибутам отравленную еду и воду. В таком случае ей понадобится пополнить припасы, а это невозможно, пока она не появится в поле видимости. Хотя Кориолан не верил в телепатическую связь, он попытался мысленно обратиться к Люси Грей. «Прошу, позволь мне помочь. Или хотя бы дай знать, что с тобой все в порядке. Я по тебе скучаю». Риппер вернулся в тоннель. Пара из Дистрикта 4 набросилась на еду Воуви. Им было совершенно все равно, откуда та взялась, и Кориолан понял, что отравление прошло незамеченным. Трибуты уселись прямо там, где умерла Воуви, и сожрали все до кусочка, потом зашагали обратно в укрытие. Хотя Мизен хромал, он мог дать форы любому из оставшихся участников. Интересно, не придется ли в конце Корл и Мизену решать, кто из них увезет домой корону победителя? За всю свою жизнь Кориолан ни разу не отказывался от обеда в школе. Однако при виде лапши с лимской фасолью его чуть не вывернуло. После завтрака от миссис Плинт есть совершенно не хотелось, и он не смог заставить себя проглотить даже ложку. Впрочем, при взгляде на пустую миску Феста он мигом сообразил, как избежать выговора. «Вот, бери, для меня лимская фасоль все еще отдает войной». «А у меня то же самое с овсянкой. Стоит унюхать ее запах, и я готов мчаться в бункер», — признался Фест, быстро расправляясь с едой. «Спасибо. Я сегодня проспал и не успел позавтракать». Кориолан надеялся, что лимская фасоль не станет дурным предзнаменованием. Затем он опомнился и сказал себе, что предаваться суевериям не время. Следовало сохранять остроту ума, хорошо выглядеть перед камерами и пережить этот день. Наверное, Люси Грей успела проголодаться. Надо обдумать следующую доставку. После ухода Иллария кресло сдвинули, и Кориолан занял место в середине. Происходящее и правда напоминало игру, в которую он играл в детстве с одноклассниками. Интересно, когда у него появятся дети, останутся ли они среди капиталистской элиты или скатятся в самые низы общества? Все вышло бы иначе, будь их семьям более многочисленной. Увы, имя Стигрис, род Сноу, заканчивался. Без нее Кориолана ждало совсем одинокое будущее. После полудня на арене царило затишье. Кориолан искал взглядом Люси Грей. Она не появлялась. Самое волнительное происходило снаружи арены. Фанаты Корл сцепились с фанатами Трич, поспорив, кто достоин короны победителя. Некоторые даже успели помахать кулаками, прежде чем миротворцы развели их по разным концам площади. К счастью, болельщики Люси Грей вели себя гораздо приличнее. Ближе к вечеру на экране появился счастливчик в компании с доктором Гал, которая держала в руках клетку с Джубили. Птица раскачивалась взад-вперед, как делают маленькие дети, пытаясь успокоиться. Ведущий следил за своим любимцем с тревогой. Вероятно, боялся, что его заберут для опытов. «Сегодня у нас особый гость!» «Главный распорядитель голодных игр, доктор Гал, и ей удалось подружиться с Джубили. Насколько я понимаю, у вас печальные новости, доктор Гал». Главный распорядитель игр поставила клетку с Джубили на стол. «Да, из-за травм, полученных при взрывах на арене, скончался еще один ученик Академии, Гай Брин». Одноклассники завопили, Кориолан подобрался. В любую минуту его могли вызвать к микрофону. Впрочем, сейчас его тревожило совсем другое. Возносить хвалу Гаю легко, ведь у бедняги не было ни единого врага. «От лица всех присутствующих выражаю соболезнования семье покойного», — сказал счастливчик. Доктор Гал посуровила. «Разумеется. Однако дела говорят громче слов, а наши враги-повстанцы явно имеют проблемы со слухом. Поэтому мы приготовили особый сюрприз для их детей, которые сейчас находятся на арене». «Даем прямую трансляцию», — уточнил счастливчик. В центре арены Тесли и Серк сидели на корточках над грудой щебня, что-то выискивая. Риппер, который расположился высоко на трибунах, их совершенно не интересовал. Внезапно из тоннеля выскочил Трич и понесся прямо к трибутам из Дистрикта 3. Те, в свою очередь, побежали к баррикаде. Зрители в зале недоуменно загудели. «Где же обещанный доктором Гал сюрприз?» В ответ на арену вылетел огромный беспилотник, несущий прозрачную емкость с радужными змеями. Кориолан почти убедил себя, что атака змей — результат чрезмерно разыгравшегося воображения. Однако появление беспилотника развеяло эту иллюзию. Его мозг собрал кусочки головоломки в нужном порядке. Кориолан не знал, как поведут себя змеи на свободе, но ему доводилось бывать в лаборатории. Доктор Гал разводила не баллонок, она создавала оружие. Необычная посылка привлекла внимание Трича. Вероятно, он решил, что это какой-то особый подарок лично для него. Трич замер, глядя, как беспилотник подлетает к центру арены. Тесли с Серком тоже остановились, и даже Риппер с любопытством наблюдал за доставкой. Беспилотник выпустил груз примерно в 10 футах над землей. Контейнер без крышки не разбился. От удара он подпрыгнул, и стенки упали на землю, словно лепестки огромного цветка. Змеи устремились в разные стороны, переливаясь на солнце всеми цветами радуги. Сидевшая на переднем ряду Клеменсия вскочила и издала душераздирающий вопль, от которого Фест едва не свалился с кресла. Зрители не успели понять, что происходит, и ее реакция показалась им чрезмерной. Боясь, что перепуганная девушка скажет лишнее, Кориолан обхватил ее сзади обеими руками, то ли чтобы утешить, то ли чтобы удержать. Клеменсия стихла и застыла. «Их здесь нет», — прошептал Кориолан ей прямо в ухо, не размыкая рук. «Ты в безопасности». Между тем действие на арене разворачивалось. Вероятно, благодаря жизни в лесном дистрикте, Трич имел представление о змеях. Едва они выползли из контейнера, как он развернулся и без оглядки побежал к трибунам. Юноша-трибут взлетел на груду обломков, словно горный козел, и продолжил подъем, перескакивая через сиденье. Замешательство, в которое впали Тесли и Серк, обошлось им дорого. Тесли удалось добежать до столба и взобраться на несколько ярдов, а вот Серк споткнулся о ржавое копье и упал. Дюжина пар клыков вонзилась в его тело, затем змеи поползли дальше. Из ран заструился розовый, желтый и голубой гной. Серк весил гораздо меньше, чем Клеменсия, и яда ему досталось раза в два больше, поэтому он умер от удушья за считанные секунды. При виде мертвого союзника Тесли в ужасе всхлипнула и крепче вцепилась в столб. Под ней извивалась целая груда изящных змеек, угрожающе приподнимаясь над землей и танцуя. Голос счастливчика за кадром едва не срывался на виск. «Что происходит?» «Этих переродков мы вывели в лабораториях Капитолия», сообщила зрителям доктор Гал. «Перед вами всего лишь детеныши. Когда они вырастут, то с легкостью догонят любого человека и взберутся на любой столб. Предназначены для охоты на людей, размножаются быстро, так что потери компенсируются высокой плодовитостью». Тем временем Трич успел взобраться на узкий уступ над табло. Риппер нашел себе убежище на крыше кабины для прессы. Под ними собрались змеи, заползшие на трибуны. Микрофоны уловили приглушенный женский крик. «Они напали на Люси Грей», — с отчаянием понял Кориолан. «Платок не сработал». И тут из ближайшего к баррикаде тоннеля выскочил Мизин в сопровождении визжащей Корал. На руке девушки висела змейка. Едва ей удалось сорвать одну, как десятки других рептилий мигом облепили ее голые ноги. Мизин отшвырнул бесполезный трезубец и прыгнул на столб напротив Тесли. Несмотря на раненое колено, он взлетел на самый верх в два раза проворнее, чем в прошлый раз. Оттуда он и наблюдал за ужасной, но милосердно быстрой гибелью союзницы. Уничтожив цели на земле, большинство змей собрались под столбом Тесли. Ее хватка начинала слабеть, и девушка окликнула Мизена, прося о помощи, однако тот лишь покачал головой, не в силах прийти в себя после случившегося. Зрители в зале принялись шикать, призывая друг друга к тишине. Сначала Кориолан не понял, в чем дело, потом до него донесся слабый звук. На арене кто-то напевал. Его девушка. Люси Грей появилась из тоннеля, медленно пятясь назад. Она поднимала ноги очень осторожно и слегка покачивалась в такт мелодии. «Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла». Других слов в песне не было, но она производила на змея неотразимое впечатление. За девушкой Трибутом ползли с полдюжины рептилий, завороженных мелодией. Кориолан выпустил Клеменсию, которая уже успокоилась, и легонько подтолкнул ее к Фесту. Шагнув к экрану, Кориолан наблюдал, затаив дыхание, как Люси Грей пятится и поворачивает туда, где лежит тело Джессопа. Голос стал громче. Сама того не зная, она двигалась в направлении микрофона. Вероятно, для своей последней песни. Впрочем, змеи и не думали нападать. Более того, они стали сползаться к ней со всей арены. Груда рептилий под столбом Тесли поредела, несколько штук упало с трибун, и десятки переродков выползли из тоннелей, чтобы присоединиться к своим собратьям. Они окружили Люси Грей со всех сторон, сделав дальнейшее отступление невозможным. Яркие тела заструились по ее босым ногам, обвились вокруг лодыжек, и девушка медленно села на мраморную глыбу. Люси Грей аккуратно расправила оборки кончиками пальцев. Змеи не преминули воспользоваться приглашением, и вскоре выцветшая ткань исчезла, скрытая под блестящей массой извивающихся рептилий.